После я демонстративно щелкнул пальцами, и внезапно на моей руке появилась печать, из которой начала доноситься речь. Это была их речь, в которой они обсуждали то, что я должен был сделать и что они хотели сделать. От всего услышанного их лица перекосило от злости. «Ваше высочество, что прикажете с ними сделать?» Я обратился к королеве. Она, естественно, не сразу обратила внимание на мой вопрос, но затем дала ответ, который я ждал. «За то, что они сделали малаш, их карой должна быть смерть». «Ясно». Я мигом достал цепной меч и, запустив его, напал сначала на Нолнара, однако резким движением кицуны нанесла мне в корпус удар, от которого я чуть не улетел в противоположную сторону, но на ногах устоял. Она на этом не остановилась. Резко приблизившись ко мне, она попытался нанести мне удар в челюсть, но я мигом перехватил ей руку, а затем воткнул в ее тело меч. Удар я нанес точно в сердце, так что смерть для нее оказалась моментальной. «Отродье, ты заплатишь за то, что сделал». Нолнар выставил свою руку, и появилась магическая печать зелного цвета, из которой начал появляться растения, а именно лозы с шипапами. Ядовиты они или нет, проверять мне не очень хотелось. Я с помощью меча начал их рубить, но их количество только росло. Однако, несмотря на это, я все же добрался до него и отсек ему голову. Следующим на очереди был как раз таки вампир. Я уже хотел на него побежать, но внезапно мое тело что-то сковало. Присмотревшись к врагу, я заметил его соединенные на груди руки. «Сикаракс, действуй». «Понял». Ответив, тот сначала создал за моей спиной магический барьер, а затем попытался напасть на меня. Я же мигом, пропитая свое тело варпом, смог сдвинуться и нанести смертельный удар в голову, разрубив ему череп напополам. После я взглянул на вампира, который уже собирался, видно, сбежать. «Куда это ты собрался? Я тебя не отпускал». Под его ногами моментально появилась магическая печать. Я мигом телепортировался к нему и, схватив его за руку, потащил назад от печати, однако печать активировалась и исчезла, а поскольку я его оттащил не полностью, ему оторвало ноги, отчего он закричал: «А-а, мои ноги! Пасть закрой, а не то и рук лишу! Сволочь, как же больно! Будь ты проклят!» Позади себя я ощутил, что барьер, который он поставил, исчез, а королева, вместе с подчиненными, подошла сюда, которая сейчас с презрением смотрела на корчущегося от боли советника. «Мне добить его? Лучше я сама это сделаю, малаш, и да на твою, так сказать, шалость, у меня будет отдельный разговор». «Понял». После она взяла в руки свой клинок и, подойдя ближе, встала прямо над Аранкаром. «Пощади, как же низко ты и твои дружки пали, вы пытались узурпировать власть, убили моего отца и строили планы против меня. Скажи, есть ли у тебя последние слова? То, что было ради блага». «Блага кого? Народа или вас лично? Неважно, так или иначе, твое наказание – это смерть. Паща». Не успел он договорить, как Алинара резким движением отсекла ему голову, а затем она сожгла сначала его тело, а затем тела других советников. А затем она повернулась ко мне, и я немного напрягся от ее взгляда. «Итем, очень уж хочется узнать, как ты это провернул. Опишу в подробностях. Сейчас Алзидаир со своей свитой ждал своего шпиона. Через несколько секунд он увидел знакомый портал, из которого и вышел тот, кого он ждал. Какие у тебя на этот раз вести? Кое-что удалось АНМ узнать. И что же ты узнал? Малаши есть тот, кто убил апостола». Такой ответ заставил его отнестись к этому серьезно. «Надеюсь, это не шутка. Потому что если ты солгал...» «Нет, это не ложь, он в действительности является тем, кто убил апостола, его настоящая внешность была скрыта иллюзией, он является демоном, но что он за демон, даже мне неизвестно. Можешь показать, как он выглядит?» Тот кивнул и выставил свою руку. После перед Алзидаиром появилась иллюзия имеющего облик молодого парня лет 20 с черными волосами, вот только вся правая половина тела были изменена, на руке были длинные черные когти. Сами отростки на теле сочетались друг с другом идеально и напоминали чем-то доспех. Кода была серой, а где-то и вовсе черной. Лицо было искажено, были видны задние ряды заостренных зубов. Один глаз был нормальным с красной склерой, другой же был фиолетовым с вытянутым, как у зверя, зрачком. «Это он?» «Да, это его истинный облик». «Ясно, собери побольше АНМ информации, нужно узнать, на что он способен». «Понял». «Ступай». Тот поклонился и, открыв портал, ушел. Примечание к части. Если хотите, можете рисовать арты, я их с удовольствием посмотрю. Окончательная свобода. Примечание к части. Я надеюсь, вам понравится. Сейчас я просто находился в покоях королевы и наблюдал, как она шокированно на меня смотрит. Шокированы, к слову, здесь не только она, Калден тоже на меня с выпученными глазами смотрит. Лишь у Айзидарна было обычное удивление на лице, учитывая то, какой я план создал, чтобы провести многоходовочку, то их реакция понятна. «Малаш, почему ты сразу не предупредил о своей авантюре? Я не мог допустить утечки информации, иначе бы те четверо приняли бы соответствующие меры. Дело не в этом, ты понимаешь, что мне придется тебя раскрыть? Да, но это не важно, рано или поздно, это все равно бы случилось, ибо обо мне стало бы уже известно в будущем». Не от их уст, так из слухов. После Анана опустила свою голову слегка вниз и приложила руку к подбородку. Видно, она о чем-то думала. Так она простояла около минуты, а затем посмотрела на меня. «Извини, что погорячилась, малаш, просто сам понимаешь, ты тут всех заставил напрячься своим исчезновением. Не пойми неправильно, я не считаю тебя оружием или вещью, но без твоей помощи и помощи твоих друзей нам точно не выжить, но, пожалуйста, такой самодеятельности больше не делай. Хоть ты, конечно, и помог очень сильно, но, пожалуйста, не иди на такое безумие больше. Ну, если, конечно, ситуация того требовать не будет, то ладно, смотри у меня». С того самого разговора прошло 3 дня, за это время удалось выяснить, что те четверо, мало того, что интриги против своей королевы строили, так еще и авантюры свои устраивали, а иногда даже доходило и до запрещенки. К примеру, ей удалось найти тайную лабораторию, где над людьми проводили запрещенные эксперименты, и мало того, эти эксперименты проводились не только на взрослых, но и на детях. Я был в офиге, когда это узнал. Королева вообще на подобное была зла и приказала всех ученых, которые этим в той лаборатории занимались, либо на пожизненный срок зарежь кой, либо и вовсе казнить. После того, как она провела чистку кадров во дворце и в городе, она поставила новых советников, которые, кстати, уже были ей верны и поддерживали ее полностью. Естественно, она также собиралась раскрыть мо существование остальным мирным жителям, так как наверняка среди свиты тех четырха был как раз-таки предатель. Пусть он, наверное, и мог узнать обо мне, но он вряд ли знает мои способности, которыми я постараюсь не светить, по крайней мере среди местных точно, если, конечно, ситуация того не потребует. Сейчас я, конечно, был одет как раб, но это временно. Конечно, я также попросил Келаруса, чтобы он мне мутации минимизировал на теле, и ему это удалось сделать. Пусть у меня и остались когти, и цвет кожи не поменялся, но отростки убрать ему удалось. Пусть они и идеально сочетались друг с другом, формируя подобие доспеха, но это мне сколько не давало пользы, сколько мешало мне возможность носить одежду в будущем. Прямо сейчас мы как раз-таки шли для встречи с новыми советниками. Придя в тот же зал для обсуждения, пред нами предстали новые советники, правда, их было 3, а не 4, а именно, как я понял, Минотавр, эльфийка, и, как я понял, девушка-драконит. Минотавр, кстати, выглядел внешне как человек, если бы не его изогнутые рога на голове. По виду ему можно было дать 30 лет, волосы у него короткие и черные, глаза у него были как у обычного человека, цвет у них был карий. Эльфийка же имела длинные черные волосы, заплетенные в косу, а также сиреневые глаза, в отличие от своего предшественника. У девушки-дракона была видна голубая чешуя в области лица и рук, за спиной у нее находились массивные драконьи крылья, которые были в сложенном состоянии, а также хвост, оканчивающийся шипом. Волосы у нее были серебристые, а глаза изумрудные, с вытянутыми зрачками. «Приветствую вас, советники! Мы рады вас видеть, ваше высочество!» Проговорили они это все вместе с почтением. «Полагаю, вы знаете, зачем я вас собрала? Да, насколько нам известно, вы хотели рассказать, кем является тот, кто уничтожил апостола. Это так, изначально я не хотел рассказывать по причине того, что у нас в стане находился шпион, но по причине недавних событий с прошлыми советниками, я посчитала нужным открыть истинную личность этого война». После она сделала взмах рукой, и иллюзия, находившаяся на мне, спасла, явив им мой истинный облик. Те сразу обратили внимание на меня и удивились. «Полагаю, вы тогда заметили, почему я взяла себе раба несколько дней назад. Так вот, раб, которого я держала при себе и был тем, кто убил апостола». Это заявление сразу видно сбило всех с толку, из-за чего все 3 с недоумением посмотрели на королеву демонов. «Ваше высочество, не поймите наш вопрос неправильно, но вы точно уверены в том, что говорите?» Этот вопрос был задан как раз-таки Минотавром. «Я понимаю, что вы сейчас слегка сбиты с толку, но это в действительности чистая правда. Не будь его в день нападения рядом, я бы погибла от руки апостола. Тем не менее, в это сложно поверить без доказательств. Эти слова уже были сказаны эльфийкой. По ее эмоциям видно, что у нее есть сомнения, направленные в мою сторону. Может быть, стоит проверить его силы? Эти слова уже сказала девушка-драконит. Быть может, если мы увидим, на что он способен, если результаты, которые он получит при проверке, будут служить оправданием ваших слов, то мы вам поверим. В этом нет нужды. В качестве доказательства я могу позволить вам взглянуть в мою память и увидеть то, что видела, а также почувствовать то же, что и я. На это заявление от королевы опешили все, я в том числе. Ваше высочество, вы в действительности готовы на это пойти? Да. Ха, хорошо, если это позволит убедиться в ваших словах, то мы согласны на это. После королева демонов выставила свою руку вперед, а затем ее глаза, а также глаза советников засветились голубым цветом. Где-то около минуты они так стояли, а затем их глаза приобрели их прежний вид. Но их лица сразу показали их шокированную физиономию с их очень сильно напряженным состоянием. Затем они медленно повернули свои головы в мою сторону. «Ваше высочество, я это он?» «Да, это так, советник Азран. Что он за чудовище, раз смог убить апостола?» «Я понимаю ваше напряжение и страх, советница Амини, но он целиком и полностью на нашей стороне. Я ясно. Ваше высочество, вы уверены, что дать ему свободу воли — это хорошая идея? Ведь если он может стать нашим врагом, то мы не сможем даже и ранить его, в случае предательства, советница Диана, он нас не предаст, это я гарантирую». Те трое ушли в размышления и, видно, обдумывали ситуацию, связанную со мной. Первым из раздумий вышел Азран и посмотрел на королеву. «В принципе, я лично готов признать, что такой союзник, как он, нам в действительности нужен, ибо без его помощи вы бы погибли, а наш народ был бы уничтожен». После он перевел свой взгляд на других советников. «А вы что скажите? Тут ваша правда, советник Азран, без его помощи нам никак, однако вопрос в другом, не станет ли он нам врагом в будущем?» Я решил вмешаться в беседу, ибо надо как-то заканчивать этот цирк. «Я прекрасно понимаю опасения по поводу меня, но тем не менее я не собираюсь нападать на тех, кого я считаю союзником». Те сразу перевели внимание на меня, и по эмоциям видно было, что они не верили мне. «С чего тебе верить, чужеземец? Ваша королева сама показала вам то, на что я способен, а поскольку я полностью восстановил свои силы, то скажите, почему я не напал на нее и не убил, или точнее сказать, почему я еще до нападения какой-то империи не вырвал стальную дверь и не сбежал, хотя такая возможность у меня была?» Те, естественно, задумались над этим вопросом и начали друг с другом перешептываться. Сама королева, посмотрев на меня, слегка улыбнулась, видя мои слова, возымели эффект. После некоторых перешептываний, они сразу перевели свой взгляд на меня. «Знаешь, а твои слова имеют смысл, но у нас есть вопрос. Слушаю, почему вы убили прошлых советников? Они заслужили смерть за попытку свергнуть Алинару Вайнер с ее престола. Это мы знаем, но как вы добыли доказательства этого?» Я, естественно, пересказал свой план, который мне удалось выполнить. Также я упомянул и о своих компаньонах, которые в этом мне помогали. Поначалу они подумали, что они люди, но я быстро их переубедил, что с человеком они ничего, кроме внешности, общего не имеют. «Скажите, а можно ли увидеть ваших этих самых товарищей?» «Это можно, правда, двое из них весьма эксцентричные личности. Ну, это не очень страшно». «Хорошо». После я обратился к своим товарищам, что были со мной, и попросил их о том, чтобы они появились. Те, естественно, согласились и материализовались. Все, естественно, обратили на них внимание, но была одна загвоздка. Меня сейчас переполнял стыд за Митару, а именно от ее наряда. «Митара, чтоб тебя, ты хоть наряд поприличнее материализовать не могла, а что такого?» «Как ни в чем не бывало», — спросила она. «Для меня так это нормально. Я просто сделал жест рука-лицо. Лучше переместись обратно в кинжал и живо, на эту тему мы еще поговорим». Та закатила глаза и, дематериализовавшись, переместилась обратно в кинжал. Я же мигом повернулся к советникам, которые, мягко говоря, вышли из реальности. «Простите за этот казус, этого больше не повторится. Надеюсь». Минотавр сразу, видно, слегка прибалдел от внешнего вида Митары, остальные же осуждающие посмотрели на кинжал, что я держу в руках. Однако потом они перевели свой взгляд на остальных ТРХ, в частности на Тарна, броня которого была украшена черепами и цепями. «А почему у одного из них броня ржавая, а у другого она вообще по-варварски сделана?» Этот вопрос уже задала эльфийка, сразу видно, она заинтересовалась доспехами Заала и Тарна. Я, естественно, пересказал причину, почему они так выглядят, Если высказывание про Заурала их слегка удивило, то вот то, что я сказал про Тарна, их ввело в ступор. Естественно, любой впадет в это состояние, когда узнает о том, что Тарн берсерк. После некоторые взгляды переметнулись и к Келарусу, хотя к нему отнеслись весьма спокойно. Затем они снова развоплотились и переместились обратно в свои артефакты. После непродолжительной беседы снова между советниками начались перешептывания. Королева лишь улыбнулась, видимо, ВС шло так, как она и хотела. После они перевели свой взгляд на королеву и, видно, хотели озвучить еще один вопрос. «А каковы ваши дальнейшие действия, господин Малаш? То, что вы раскрыли заговор против нашей королевы, это достойно уважения, но вы, видно, что-то еще хотите сделать. Если быть честным, то в мире, из которого я пришел, я хотел помочь человечеству. Да-да, я знаю, что вы сейчас думаете, что люди из моего мира такие же варвары, как здесь. Только вот если здесь они встали под стяг лживой богини, которая, возможно, ей не является, то вот в том мире человечество встало под стяг человека, что пофель людей за собой. Даже сейчас, государство, что зов тся империумом человечества, пытается бороться с угрозами, что досаждают людям, среди которых и те, что именуются губительными силами или же, как их еще называют, боги хаоса. Император, вечный правитель этого государства, зная об их опасности, в момент зарождения империума, старался всячески искоренять любые верования и религии. Огнем сжигался каждый религиозный храм, мечем был зарублен каждый жрец той или иной религии. Ныне Империум переживает тяжкие времена, ибо после того, как император вследствие некоторых событий воссел на золотой трон, будучи при этом подключенным к сложным механизмам, что поддерживали его жизнь, он утратил в своем государстве право голоса, опять же по причине ранений. В его отсутствии появилась религия, в которой его возносили как бога, хотя на деле он не был им. Однако, несмотря на это, император продолжал свою борьбу с известным и при этом незримым врагом для своего государства и народа, а именно богами. Мой выбор таков: я помогу вам уничтожить Ака или Сые последователей, ибо я прекрасно видел, в кого превращается последователь этой твари, да и других богов тоже. Сейчас все находились в раздумье от моих слов, молча переваривая то, что я им сказал. Около минуты они сейчас перешептывались, и затем они решили высказать свои мнения. Что ж, ваши слова, должен сказать, убедительны, но ваш выбор был основан не только на ненависти к этим фанатикам, у вас еще одна причина помочь нам. Тут вы правы, советник Азран, видите ли, у меня есть принципы, которым я всегда следую. Я не делаю различия между представителями других рас, только из-за того, что они не похожи друг на друга, ведь не внешность характеризуется в живом существе, а поступки. Хм, ясно. После он и остальные советники повернулись в сторону королевы. Ваше высочество, слова, которые были сказаны им, дали понять, что он полностью на стороне нашего народа, он заслужил свободу, мы оповестим мирных жителей и стражу АНМ, дабы не возникло нежелательных инцидентов. Я это ожидала услышать, советники. После этого она повернулась в мою сторону. Отныне, Малаш, ты полностью свободен, но пока тебе стоит побыть под наблюдением моих подчиненных. Ну, это не проблема, я прекрасно знаю, что на оповещение всех жителей нужно время, это не беда. Раз уж мы ВС решили, то заседание окончено. После обсуждения закончились, и я вместе с королевой вышел из зала, а затем направились обратно в Е-покой. Придя туда, она кивком дала понять, чтобы остальные вышли, видя, она хотела со мной что-то обсудить. Затем она повернулась ко мне и сделала шаг ко мне. Что ж, Малаш, ты заполучил свободу, но рядом с тобой пока что будут находиться или Калден, или Айзидарн, до той поры, пока жители не будут уведомлены. Ясно. И до завтра тебе выделят свои покои и нормальную одежду. Сейчас в пространстве из спокойной энергии алого цвета находилась сущность, что пыталась мысленно отыскать того, кто поглотил частицу ее силы. Этой сущностью была сама Акаэлис. Все люди поклонялись ей и приняли за богиню рода людского, что было чистой истиной. Ибо, воплотившись в ином измерении, она сразу обратила свой взор на людей, что уже тогда были близки к этапу перемирия между нелюдями. Она знала о нелюдях и что они творили с человечеством в прошлом. Она создала апостолов, людей, что впитали частицу ее силы. Они должны были вести человечество против нелюдских рас и искоренять их. Сама Акаэлис шла на ВС, чтобы искоренять нелюдей, ибо таков был ее долг. Все те, кто пытался встать на ее пути, были уничтожены. И вот она хотела лицезреть свой финальный триумф в уничтожении нелюдей. Однако произошло немыслимое. Один из ее апостолов был убит, Конечно, она могла их возвращать к жизни, но не в этот раз. Тот, кто убил Нилдорана Алитуса, использовал силу, что была чужда как для не, так и для этого мира. Эта сила полностью скрывала существо, что ей владело, некая тень, с огромной силой находилась среди нелюдей и помогала им. Где точно она находилась и кем являлась, это ей не удалось увидеть, однако это существо дало лазейку в саму ее суть. Это произошло, когда сущность поглотила частицу ее силы, но даже несмотря на эту лазейку, ей не удалось пробиться в душу сущности, а разум был очень сильно защищен. Однако ей удалось слегка коснуться отголоска памяти, и она услышала слово, значение которого ей было непонятно – «имматериум». Само название говорило о том, что это что-то существенное и неизвестное ей. Что же это значит? Контакт с местными и попытка перевооружить войска. Примечание к части. Надеюсь, вам понравится. Прошло несколько дней с того момента, как было проинформировано местное население обо мне. В это время рядом со мной постоянно находились или Калден, или Айзидарн, для моей защиты, естественно. В сопровождении одного из них я уже мог спокойно выйти из цитадели в город. Одет, естественно, я был в специальную черную броню, с черным плащем, спадающего с области талии, доспехи были облегченными, что давало мне достаточной подвижности. Из минусов было то, что у меня было много уязвимых мест, куда меня могли ранить, но это не так было страшно. Шлем, естественно, у меня был, специально сделанный для меня, таким образом, чтобы рог у меня на голове не причинял дискомфорт. Сам же шлем выглядел как шлем обычного рыцаря средневековья, но слегка заостренным затылком и вырезом для обоих рогов, причем я мог либо носить его на голове, либо прикрепить его к поясу. Кстати, АНМ, на поясе у меня были сделаны специальные крепления для цепного меча, так как ножны не подходили, а также специальная кобура для книги и ножны для кинжала, а вот косу приходится носить на спине, даже крепление специальное для этого сделали. По поводу реакции местных на меня, должен сказать, она у них неоднозначна, некоторые смотрели на меня с опаской, некоторые и вовсе боялись меня, хотя я вообще не пытался этого даже делать. Были различные шепотки по типу: «Это и есть тот, кто убил апостола, разве это случаем не личный раб нашей королевы, ты на его лицо посмотри, что с ним сделали», и т.д. Что касается местной обстановки, то сейчас жители пытались оправиться от последствий нападения. Стража не сидела сложа руки, а дежурила, стараясь не смыкать глаз. Сами мирные жители занимались ремонтом зданий и домов, а также пытались лечить раненых, но были и те, кто оплакивали умерших, кто-то хранил своих шен, детей, братьев, сестер, родителей, ставшие жертвами этих фанатиков. К ним я мог проявить лишь одно сочувствие, а вот к фанатикам лишь отвращение и презрение. Я, естественно, думал, попутно осматривая окрестности и местную стражу, и знаете, мне пришла мысль, которую я бы хотел обсудить с королевой, однако к этому снова надо подключить Келаруса. Пока я обдумывал, то сразу не заметил, как к нам подошли два знакомых солдата, а именно Канн и Салор. «Генерал-капитаны, Малаш, вы пришли, чтобы лично убедиться об обстановке в городе?» «Да, Канн, что-нибудь происходило во время патрулирования?» «Были обнаружены вражеские солдаты, что не смогли отступить, по разным причинам, кто-то из них был ранен, а кто-то не смог отступить и пытался затаиться, но их всех нашли и обезоружили». «Ясно». После Салор посмотрел на меня и удивленно рассматривал, как и Канн. «Малаш, это точно ты, Хаэм? Ну и глупый же ты вопрос задал. Конечно, это я. Но твое лицо, что с тобой случилось?» «Последствия битвы с апостолом. Живучий, должен сказать, этот паразит. Более того, я демонстративно снял перчатку с правой руки. Если быть честным, я еще к этим изменениям не привык, особенно к острым когтям. Это затронуло не только лицо, а всю правую половину моего тела». Салон широко распахнул глаза, увидев мою руку. Канн тоже удивленно смотрел на это. «Так это правда, что твое тело видоизменилось?» «Естественно, Канн. Кстати, я слышал, что ты прибыл не один, у тебя есть помощники в виде каких-то сущностей варпа, это правда?» «Да это так, они запечатаны в демонические артефакты, с которыми я прибыл». «Ясно». После он собрался что-то сказать, но его прервал Канн. «Салор, мы на службе». «А точно, ну нам пора идти». После я и Айзидар направились дальше, а Салор и Канн продолжили патрулирование. По пути я заметил в эмоциях Айзидарна странность по отношению ко мне, их было не разобрать, сразу видно, что он знает о моих способностях, но видно, он либо не о всех моих силах знает, либо просто не учили такой детали. «Вас что-то беспокоит? Ты о чем? Ваши эмоции направлены в мою сторону, Спрашивайте, если хотите что-то узнать. Почему ты выбрал нашу сторону? Ну тут ответ просто. Я на вашей стороне, поскольку не люблю фанатиков. Уж мне такой тяготы с религией в прошлом мире хватило. Но не только поэтому. Я прав, верно? Есть еще одна причина. Это моя нелюбовь к ксенофобам. Зачем притеснять кого-то только из-за того, что он не представитель твоей расы? Это бред и садомия. Хаем, это немного объясняет твои причины, но каковы твои дальнейшие действия? Надеюсь, ты не собираешься бить нам в спину. Нет, этого не будет и не рассчитывай. Я не какой-то там перебежчик по типу слуг Дзинча или Астартес из Альфа-Легиона. Хаем, смотри у меня, если ты попытаешься задумать многоходовочку как с советниками, то я лично тебя убью. Не строю я ничего против тебя и Е Высочества. Я буду следить. Я лишь кивнул, и мы продолжили, так сказать, прогулку. По пути Айзидарн решил задать вопрос о том, кто такие Астартес. Я ему, естественно, ответил, кто это такие. Ответ, должен сказать, его удивил. Ну, здесь любой бы удивился, услышав про сверхчеловека, который может сломать шею одним движением руки, а также плеваться кислотой и сражаться в бою с повреждениями тела, которые могли бы сделать обычного солдата недееспособным для битв. Кстати, о солдатах у меня появилась идея на исчета их вооружения, но это надо будет с королевой обсудить. Тот также решил меня расспросить о том мире, а конкретно Некромунде. Я, естественно, ему рассказал о том, что это за мир. Реакция была одно – шок. «И ты выживал в таком месте?» «Да, я, конечно, что угодно ожидал услышать, но это, даже для меня, слишком. Понимаю, на всех мирах Ульях Империума там такое происходит, но Некромунда среди всех миров выделяется в этом плане. Что за кошмар в этом Империуме творится?» «Ну, этот кошмар рано или поздно закончится, вс же план Императора, по его возвращению и противостоянию губительным силам начало исполнится». «Ясно». «После мы собрались идти дальше, но внезапно услышали чей-то крик. Мы сразу отреагировали и побежали в его сторону. Прибыв на место, мы увидели не очень приятную картину. Один из затаившихся солдат Империи сейчас держал в заложниках Репнка, вампиршу лет 9. Мирные же жители просто окружили этого фанатика, но не решались подходить, ибо этот гад держал около ешей кинжал, возможно, смазанный ядом. «Не приближайтесь, иначе она сдохнет». Мы, естественно, вышли из толпы, и тот сразу обратил внимание на нас, а точнее на меня. «А так это о тебе говорят, что ты и есть убийца апостола. Смотрю, слухи обо мне уже разлетелись, но это мне сейчас не важно. Твоя правда, я он и есть». «Ха, интересно, как такой хиляк смог его убить? А быть может, не ты его убил, а королева, которая, дабы отвлечь от себя взгляды, перекинула эти лавры на тебя. Вообще-то это не так. Мне совершенно вс равно на то, какие титулы у меня, но те, что показывают истину обо мне, я оправдываю, а те, что лживы, я опровергаю». «Интересные слова, но чем они доказывают твою правду?» «Ты утверждаешь, что апостолы всесильные, но это далеко не так. Позволь показать тебе и остальным эту правду». Я выставил руку вперед, и мои глаза засветились, а затем глаза других мирных жителей этого типа засветились, за исключением глаз девочки и Айзидарна. Я мигом подошелли и освободил Е, а также вырвал оружие из рук и с помощью разложения превратил в пыль. Сама девочка отбежала к толпе, видно, к своим родителям. Через несколько секунд, пока с этого фрагмента моей памяти рассеялся и все на меня смотрели с настоящим шоком, а этот парень на меня так вообще смотрел с ужасом. Нет, я не верю в это, этого быть не может. Ты думаешь, я куплюсь на эту иллюзию? После он обратил внимание на то, что у него нет заложника и оружия. Что за? Я решил не слушать его больше и со всей дури врезал в челюсть, отчего он упал на землю. То, что ты видел, это чистая правда, никакой иллюзии. После того, как я это сказал, я подошел к нему и сел возле него. И к слову, я ненавижу религию, которая подразумевает презрительное отношение одного народа к другому, особенно я ненавижу больше всего жрецов, что пошли на службу этой религии ради власти и богатств. Более того, я лично когда-то узрел богов воочию и знаю, насколько они коварны и лживы. Они, должен сказать, куда сильнее и страшнее Акаэлис. Последние слова я произнес с отвращением, вспоминая богов хаоса, а затем я просто поднес руку к его лицу, и он вырубился. После я повернулся к Айзидарну. «Айзидарн, пусть твои ребята этого унесут куда надо, я уже знаю». После солдаты схватили этого чудика и понесли отсюда прочь. Я же направился дальше, вместе с Айзидарном по городу. Сейчас Алинара находилась в своих покоях и разговаривала с советницей Дианой. При посторонних они общались только на сборе совета и то только по делам. Сейчас же они хотели поговорить по душам друг с другом. «Алинара, как думаешь, ему можно верить?» «Ты про Малыша, если быть честным, то я в этом не до конца пока уверена, однако с каждым ДНМ мои сомнения в его верности исчезают. Но тем не менее, будь осторожна, особенно с ним, ведь это настоящий монстр в обличии человека. Ну вообще-то он не человек, а демон. От человека, как он говорил, осталась лишь душа. Кстати, а что он за демон и откуда появился? Ну он демон воплощенный с помощью энергии, которой никто не обладал, да и об этой энергии вообще никто не знал. Что за энергия? Психическая энергия. Психическая энергия? Алинара вкратце пересказала о том, кем является Малыш. Услышанное очень удивило Диану. Вот это даже для меня неожиданно, сестрица. Знаю, звучит, как слова безумца, но это так. Поверить не могу, что он и его помощники имеют такую природу. Это так и должна сказать, он как бы сказать, рад, что покинул тот мир. А это еще почему? Ох, у него были причины, причем очень серьезные, в том мире, откуда он родом, даже сказать не мир, а реальность. По всей галактике происходит война, что длится уже тысячелетиями. Тысячелетиями. Да это так и могу понять твое удивление, но это чистая правда. Когда я разговаривала с ним, то со мной были Калден и Айзидарн. Можешь их спросить, они подтвердят. А между кем там война происходит? Между всеми расами, что населяют тот мир. Ясно. Война, кстати, хоть и происходит там постоянно, но чаще всего она происходит с двумя фракциями, которые как раз хотят ВС уничтожить, а именно тираниды, рой живых существ, что пожирают ВС на своем пути, и сами сущности варпа, что делают подчинить себе всех существ, для того чтобы питаться их эмоциями и чувствами. Подожди, а разве Малыш не один из сущностей варпа? Это ведь значит, он может предоставить угрозу для нашего мира. Малыш не такой, тут дело в том, что он был в прошлой жизни человеком, когда его сущность зародилась в варпе. Он не утратил свою человечность и душу, ибо сущности варпа не имеют души, они являются воплощением чувств и эмоций, они могли испытывать эмоции, но они зависели от того, кем и как воплотились, благо он знал, куда попал и старался покинуть варп как можно быстрее, дабы не привлечь внимание богов хаоса, однако была загвоздка, с которой он когда-то столкнулся. А что за проблема? Пропитание. Сущности варпа не имеют материальной формы. Они воплощенные сгустки энергии, способную принимать нужную форму, за исчета измерения они подпитывали себя, но в реальном мире они могли находиться ограниченный период времени, конечно они могли питаться обычной пищей, но это не давало никакой пользы, однако второй способ подпитки был, а именно если они поглотят чужую душу, что приходилось делать Малышу, чтобы выжить, ибо без подпитки сущности варпа развоплощались, а это для них было настоящей смертью. Они могут питаться душами, но разве? Не беспокойся, Диана, Малыш тоже так делал, но когда он попал в наш мир со своими друзьями из варпа, в момент перемещения он обрел полностью материальное физическое тело, так что ему больше не нужно подпитываться душами, а его товарищи, запечатанные в артефактах, обрели свою душу, а подпитываются за исчетой него, хотя они и в теории могут воссоздать себе новые тела. Ясно, а то, что он нам помог, для него есть выгода в нашем выживании? Нет, выгода ему никакая не нужна, ни богатство, ни власть ему тоже не нужны. Уверена? Да, тут ВС ты решаешь. После Диана задумалась и решила кое-что уточнить. Кстати, а кто такие боги хаоса? Ох, это самые могущественные сущности варпа, в том мире, и должна сказать, эти чудовища, куда старше и могущественнее, чем Акаэлис. Диана широко распахнула глаза от удивления, она представить не могла, что могут существовать боги, которые превосходят в плане силы даже их злейшего врага. А ты уверена в этом? Сам Малыш утверждал, что они очень опасны, он говорил даже, что однажды не по своей воле предстал перед ними, те предлагали служить ему, в обмен на власть и силу, но он им отказал, за что чуть не расплатился за это своей жизнью. А почему он отказался? Вроде ничего такого они не предлагали ему. Дело в том, как Малыш утверждал, служба им, это фактически можно назвать рабством, вечным рабством. Ясно, а как он попал в наш мир? Это как раз произошло в момент попытки убить Малыша, его спасли слуги заклятого врага богов хаоса, тот, кто его спас и отправил его к нам, хотя была вероятность, что он окажется не в нашем мире. У богов того мира был заклятый враг. Диана выгнула бровь от удивления. Это случаем, не тот, кого Малаш называл вечным правителем Империума. Да, это про него он говорил. Ну и дела, а. Диана очень удивилась, ибо мало того, что Малаш пришелец другого мира, так он и жил в мире, где война происходит вечно. Она не ожидала услышать о том, что Малаш был изначально нематериальной сущностью, что подпитывалось за исчете целого измерения или поглощенных душ. Слушай, сестрица, давай уйдем от темы его прошлого. Лучше скажи, как он вел себя рядом с тобой и какой у него характер. Ну, должна сказать, рядом со мной он, когда надо, вел себя или как раб, или как стратег, но должна сказать, он тот еще интриган, ибо без моего ведома разобрался с прошлыми советниками. Что касается характера, то он скромен и нераспутник, что такое? От последней части фразы Диана удивилась, она явно не ожидала этого услышать. Ты что, видела его без одежды? Услышав такой вопрос, Алинора слегка покраснела, ибо видеть обнаженное тело Малаша, пусть он и был для неофициально рабом, это было немного смущающим для не, хотя это была обычной реакцией ее тела. Ну-у-у, да это так, и дай угадаю, он тебя пожирал глазами, вы-эс-таки фигура у тебя такая, что любая девушка обзавидуется. Нет, стоило ему меня в купальне без одежды увидеть, то он сразу отвел глаза в сторону, а когда мы перекидывались словами, то он смотрел либо на мое лицо, либо куда-то в другую сторону, но не на мое тело. Хм, ну может он как-то скрывал это, или самое глупое, ты была не в его вкусе. Ну первое может и было, но второе вряд ли, ибо смотрел на меня он с оценивающим взглядом, когда я одела платье. Как бы он в будущем не стал бы твоим ухажером. На лице Дианы проявилась ехидная улыбка. А там гляди, до свадьбы и брачной ночи дойдёт. Алинора же проигнорировала шутку своей сестры. Ее мысли были заняты немного другим, а именно тем, как Малаш может ей и ее народу помочь. После небольшой, так сказать, прогулки мы вернулись обратно в цитадель. Направляясь в свои покои, по дороге, я увидел Диану, одну из советниц. Поначалу она испытывала спокойствие, но стоило ей меня увидеть, как я заметил напряжение. Г. господин Малаш, господин Айзидарн, не думала вас увидеть здесь. Советница Диана, не ожидал вас тут увидеть. Вы куда-то сейчас направляетесь? Да, в покое Ее Величества, есть то, что я хотел с ней обсудить. Скажите, она у себя. Я как раз покинула Ее покои, вы можете с ней поговорить. Спасибо. После мы направились к покоям, около которых как раз стояли новые стражники королевы. Они были в той же самой броне, что и прошлые, что покинули этот мир, защищая свою госпожу. Господин Малор, господин Илтар, мне нужно встретиться с вашей госпожой, нужно кое-что обсудить. Что именно? Вопрос о помощи в производстве нового оружия и оснащении им солдат. Хм, хорошо, проходите. После стража пропустила нас, и мы вошли в ее покой. Она стояла к нам сейчас спиной, но, услышав шаги, развернулась к нам. Мы собрались уже преклонить перед ней колени, но она жестом руки остановила нас. «Малаш, Айзидарн, этого не нужно». Мы, естественно, ее послушали и встали ровно. Первым вопрос, естественно, задала она. «Что привело вас сюда?» «Малаш, хотел обсудить кое-что с вами, ваше высочество». «Что именно?» «Я бы хотел обсудить возможность производства нового оружия для солдат и его выдачи им». «Нового оружия?» «Да». Она приложила свою руку к подбородку, видно размышляя над моими словами. «Что за оружие?» «Новейшее оружие дальнего боя, огнестрельное, работает без использования магии». «Хм, интересно, оно из твоего мира?» «Да». «Ясно, но на это понадобится время, чтобы его создать». «Ну, чертежи, это не проблема. Келарус быстро с этим справится, да и объяснит, какие компоненты нужны для сборки такого оружия». «Хм, это, конечно, хорошо, но проблема не в этом. Если предатель получит образец оружия, то он передаст его империи». «Хм, я задумался, а ведь слова королевы имеют смысл. Если хотя бы один образец окажется у этих имперцев, то жди проблемы». «Ваше высочество, а что если оснастить оружие кристаллом с запечатанным заклинанием телепортации, в случае если владелец оружия умрет или он утратит оружие в бою, то оружие телепортируется обратно в хранилище крепости?» Я с удивленным взглядом посмотрел на Айзидарна, вот уж не ожидал такого вопроса от него, причем этот способ чем-то напоминает способ возвращения некронов обратно в гробницу, только там телепортируется ВС тела, вместе с снаряжением. «Полагаю, ты этих знаний набрался от Калдена, я права?» «Да, ваше высочество, уж когда рядом с ним находишься, то можно и чему-то научиться или узнать что-то новое. ХМ, в принципе идея хорошая, но нужны чертежи оружия и объяснение, как работает оружие. Как я и сказал, чертежи не проблема, этим займется Келарус, также он объяснит, как работает оружие. Уж чертежи стаберов различных моделей Келарус быстро предоставит, да и в производстве они куда будут экономными в плане ресурсов. Да и сомневаюсь, что местные кузнецы смогут создать лазган, ну может только с помощью магов, если конечно выйдет, а про болтеры я вообще молчу. То же самое касается цепного и силового оружия, хотя последний тип в теории создать можно с помощью магии. Сейчас Алзидаир ждал, когда Притта его шпион, тот естественно явился, однако его кое-что удивило. Его подчиненный находился под напряжением, очевидно, что что-то произошло. «Что это с тобой, господин?» Когда я наблюдал за ним, то он пришел, где из наших солдат взял одну из нелюдей в заложники. Он решил вмешаться, и затем он показал иллюзию, а точнее сказать, фрагменты своей памяти, не только мне, но и другим нелюдям. Что именно он показал? Весь его бой с Нилдораном и Летусом, правда, там были и обрезанные в некоторых местах моменты. Ты видел бой между ним и апостолом очищения? Это удивило Алзидаира, но тот виду не подал. Можешь показать мне то, что ты сам видел? Да, господин. После его шпион выставил руку вперед, и Алзидаир узрел того, кто убил апостола. Чем дальше он смотрел, тем сильнее проявлялось удивление и напряжение на его лице, чего только стоило ему увидеть зрелище, как Малаш оторвал руку апостолу. Когда все фрагменты памяти закончились, то Алзидаир был шокирован настолько, что не сразу решил дать новое задание своему подчиненному. Господин, Сиватор, мне нужно, чтобы ты попытался убить его, он угроза для нашей империи, если тайно убить его не сможешь, то можешь себя раскрыть, как прикажете, господин. После портал открылся, и тот, кого зовут Сиватором, исчез в НМ. Примечание к части. Если что, это не Сиватор из Вахи, я просто решил оставить пасхалку на Повелителей Ночи. Начало производства оружия и попытка убийства. Примечание к части. Надеюсь, оцените. Прошло 3 дня с того момента, как я предложил королеве идею по перевооружению войск, начали ВС со стаберов, так как они легче были в производстве. Все эти 3 дня Келарус находился вне пределах книги и рисовал чертежи оружия и боеприпасов, начиная от пистолетов и заканчивая винтовками. Правда, он рисовал чертежи стаберов ручного типа, а не осадного, так как нам пока их хватит на первое время. И вот сейчас мы вместе с королевой стоим перед гномом, который выглядел как и в обычных фэнтези, низкого роста мужчина лет 40 с густой черной бородой, с карими глазами и черными волосами, одет он, должен сказать, в одежду, которой пользуются кузнецы, а имен белая футболка с закатанными рукавами, черные штаны, на поясе которых были инструменты. На НМ также был одет специальный черный фартук для защиты от огня. Этого гнома зовут Адар, и должен сказать, он главный во ВСМ королевстве ремсленник. Он стоял перед нами в таком виде, так как он был вежливо оторван от занятия выплавкой материалов для строительства. Он естественно сейчас смотрел чертежи, которые я ему предоставил, и почесывал свою бороду. ХМ, знаете, ваше высочество, должен сказать, я и кто из моих ребят еще не собирали подобное оружие, благо есть чертежи, которые предоставил господин Малаш, но на производство понадобится время, примерно 2-3 дня. Это приемлемо, ВС-таки оружие подобного типа вам еще не приходилось создавать. Об этом не беспокойтесь, ваше высочество, ВС будет сделано в лучшем виде, я это гарантирую, только вот, беда у нас сейчас с ресурсами, ибо их большая часть сейчас уходит на восстановление города и укреплений, а также вашего дворца. Об этом беспокоиться не стоит, я предоставлю вам ресурсы для работы. Хорошо. После он ушел, а у меня в голове возник вопрос. Ума не приложу, почему Акаэлис решила и на них руку поднять, они ведь тоже люди, пусть и низкого роста. Этого я точно не знаю, но возможно, причина в том, что гномы искусные мастера кузнечного дела, а они могут создать и такое оружие, которое могло превосходить людское многократно. Понятно. После мы начали ждать, и через 3 дня, первый образец стаб-пистолета, снайперки и стаб-винтовки, правда, было несколько отличий от оригинала в плане дизайна и устройства, а именно отсутствовала аквилой печать Adeptus Mechanicus, а на боку оружия находился небольшой круглый кристалл, который как раз и отвечал за телепортацию оружия. Должен сказать, кузнецы, эти дни ожидания оправдали. Прямо сейчас у меня в руках находился один из образцов, а именно винтовка, я решил проверить ее на мишени для стрельбы из лука, выстрелив несколько раз, при этом и подняв очень сильный шум. Проверив сначала автомат, потом пистолет, а затем снайперку, я понял, что ВС сделано было идеально. «Как вам наша работа, господин Малаш? Вы прекрасно справились, сделали точь-в-точь, как было на чертежах, да и работает как нужно. Что ж, спасибо за оценку. Полагаю, вы и Ее Величество хотите создать больше такого оружия для солдат. Да, для лучников можно отдать снайперку, но те, кто могут стрелять на дальней дистанции, а тем, кто со средней дистанции, можно дать винтовки и пистолеты, а тем, кто на ближней дистанции, нужно выдать пистолеты. ХМ, учитывая то, что вы просите, работа затянется на целый месяц, плюс не все смогут принять новое оружие, к нему нужно ведь еще и привыкнуть. Знаю, но это уже выбор солдат, не мой. Что ж, тогда сегодня же начну выплавку, если, конечно, ресурсы будут. Об этом не беспокойтесь, господин Надар, я их вам предоставлю. Что ж, тогда, если вы не против, я вернусь к работе. Хорошо. После мы покинули кузницу и вернулись в цитадель. Добравшись до ее покоев и зайдя внутрь, Алинара посмотрела на меня. Вот уж не думала, что в мире вечной войны используют такое оружие. Это еще ничего, по сравнению с лазганом или даже болтером. Но на первое время нам пока хватит. Ясно, но ВС равно такое оружие, работающее без магии, это удивительно. Реакция ожидаема, однако ВС это оружие меркнет, по сравнению с техникой и транспортом. Взять, к примеру, титанов, один выстрел которых сметает в пыль целый городской квартал, или, например, космическую передвижную крепость и одновременно монастырь имперских кулаков фаланга размером с целый планетоид. Думаю, скажи я об этом королеве демонов, то у нее просто отвалится челюсть. Думаю, увидь меня техножрецы из Adeptus Mechanicus, они бы расстреляли меня на месте. Эти кузнецы, что держат монополию по всему Империуму. Да, ибо они, увидев мою наработку без всяческих поклонений их так называемому амнисии, они бы посчитали это техноересью. Они что там тоже фанатики? Да, даже спрашивать не буду, чем они там еще занимаются. Тем лучше для вас. С этого дня прошло уже около 10 дней. Кузнецы, должен сказать, не сидели сложа руки и относились к своей работе со всей строгостью. Пару раз я к ним наведывался с вопросом касательно заказа и лично убеждался в их правоте. Сейчас я и Калден возвращались из кузницы, по дороге он решил поспрашивать меня об Империуме, а точнее о том, что там происходит. Чем дальше я ему рассказал об Империуме, тем больший шок он ловил от меня. «Слушай, Малаш, а почему у этих из Механикус стоит запрет на создание искусственного разума? Ибо про эксперименты с варпом еще можно понять, но это я никак не пойму. Ну, запрет на создание изуверского интеллекта появился там не с пустого бодуна. Видите ли, во времена темной эры технологий было такое событие, прозванное как «восстание железных людей». Это когда искусственный интеллект вышел из-под контроля и пошел против своих создателей, дошло аж до целого геноцида человечества. Вот как это многое объясняет. Идя в ЕС дальше, мы решили срезать через переулок, дабы добраться до цитадели. Мы прошли почти весь переулок, но внезапно все мои инстинкты закричали об опасности. Я машинально почувствовал, что удар будет со спины. Калден в сторону. Я машинально оттолкнул его и, взяв в руки меч, мигом отразил лезвие меча, появившееся прямо из ниоткуда. Затем по мне попытались нанести еще два удара, я их естественно отбил. После того, как удары прекратились, перед нами появился демон, одетый в черные доспехи. У него были шутые глаза и короткие черные волосы. В руках же он держал кинжал черного цвета, а на поясе в ножнах у него был меч. ХМ, отбился от всех моих ударов, даже при этом не зная, откуда они будут, впечатляет, хотя, возможно, ты можешь даже большие, ведь говорят, что ты убил апостола. Интересно, кто ты и зачем напал? ВС, таки ты же ведь не человек. Тут ты ошибся, Малаш. После его тело слегка начало дрожать, а затем видоизменяться. Оружие и доспехи остались прежними, но вот лицо уже менялось. Кожа стала слегка светлее, а глаза стали человеческими, рога же исчезли, а волосы стали седыми. Я ведь и есть человек, просто слегка измененный. Измененный, вот это неожиданность, это что получается? Перед нами сейчас стоит местный апхьюман, что-что, а удивить меня получилось. Таких, как я, называют мимикридами. Мимикрид. Услышав это, Калден сразу напрягся, видимо, знает, кто это. Знаете его, магистр? Я слышал о мимикридах, Они результат запрещенных исследований по попытке усилить организм живого человека и наделения его качествами других рас. В его случае использовались дикие существа, называемые мимиками, способные видоизменять свои тела и превращаться в предметы или небольших живых существ, но никогда вживую не видел. Удивлен, что вы знаете, магистр. Обычно информацию о нашем существовании держат в строгой тайне ото всех. Тебя-то как звать, ведь мое имя ты знаешь? Мое имя Сиватор. Сиватор, я выгнул от удивления, это кому интересно в голову пришло назвать его в честь одного из десантников Повелителей Ночи. Тебя что-то удивило, твое имя просто мне кое-кого напомнило, неважно, как бы там ни было, но ты представляешь угрозу для Империи, тебя необходимо уничтожить. Он резко переместился ко мне и написал боковой удар кинжалом, который я успешно заблокировал. Тормоз. Сказав это, я резко схватил его за руку и, перекинув его через себя, очень сильно ударил его об землю. Тот, естественно, остался целым и стал на ноги, прежде чем я успел нанести ему следующий удар. Хаем, а ты силен и быстр, это достойно похвалы. Ты что меня испытываешь, чтобы получить знания о моих способностях, дабы найти способ противодействия? Значит, ты еще и умен, учту. Затем он снова предпринял попытку напасть, но на сей раз он помимо кинжала взял меч и, быстро приблизившись ко мне, попытался отрубить мне голову, однако эти удары я заблокировал с помощью меча и кинжала. Я же в ответ оттолкнул его ударом ногой в живот, а затем попытался нанести удар мечем, но тот его естественно парировал и круговым движением нанес мне удар своим кинжалом, из-за чего на моем лице появилась царапина, которая сразу же исчезла благодаря регенерации. Затем он отскочил от меня и, мигом приблизившись к Калдену, бросил себе под ноги небольшой мешочек, из которого появилась огромная туча пыли. Я, естественно, используя свои силы, рассеял пыль, и то, что я увидел, меня удивило. Передо мной сейчас стояли два Калдена. Было очевидно, что один из этих двойников был Сиватор, а второй – оригинал. «Малаш, он принял мой образ. Я настоящий». «Нет, это я настоящий». Я же, естественно, не стал слушать и решил пробиться в сознание обоих, и как оказывается, не зря. Тот, что справа, как раз и был им. Я, кстати, заметил на его разуме защитную печать, видно, надеялся, что она скроет его мысли. Банально. Я резко приблизился к самозванцу и врезал кулаком по лицу, а затем ударил в него молнией. Тот, естественно, кое-как вставать на ноги, посмотрел на меня с удивлением. «Как ты понял? Думал, что печать поможет тебе скрыть мысли от моей силы?» Я лишь усмехнулся. «Как бы не так, вот оно что, это многое объясняет». После он снова достал этот мешочек, но я телепортировался к нему и ударил в его лицо, тем самым выбив пакетик из рук, а затем прибив его руку с помощью кинжала к земле, а затем, запустив цепной меч, приставил его к шее. Последние слова: «Шпион, ха, попался, чего?» Стоило мне замешкаться, как внезапно я ощутил, что нас куда-то собиралось телепортировать. Я мигом попытался от него отскочить, но этот гад схватил меня за руку и крепко держал, не отпуская. «Не уйпше». Я, естественно, отск ему руку и попытался отскочить назад, но не успел, и меня затянуло в только что образовавшуюся воронку. Сразу после этого мы оказались в полностью белом пространстве, через которое мы с этим камикадзе залетели вниз. Летели мы так примерно 3 минуты, а затем под нами снова открылся портал, и мы упали прямо на землю. Удар, конечно, был сильный, но я сознание не потерял. А вот этому чудику досталось, причем летально, ибо он упал спиной вниз и разбил себе голову. Вот же псих. Встав на ноги, я осмотрелся, и первым, что я увидел, это куча солдат вокруг меня, а также несколько инквизиторов и, черт подери, тот же самый парень, который стоял прямо позади всех, но даже так я мгновенно ощутил действие его сил. Это дало мне ответ на то, что я влип по полной, в логове врага. Примечание к части. Надеюсь, вам понравится. Сейчас я стоял в просторном помещении, окружённый врагами. Я решил мимолтно оценить окружение, дабы знать, где я нахожусь. А находился я в просторном круглом зале. В качестве украшения здесь выступали каменные колонны. Пол же здесь был полностью серым и мраморным. Сам зал был полностью пуст. После оценки места, я перевел свой взгляд на солдат, что окружили меня. Их, должен сказать, было немало. Целых 30 человек, не считая 4 инквизиторов и Альдунара. Эти кадры не очень опасны по сравнению с Парией, ибо он здесь единственный, кто представляет для меня угрозу. Неожиданно, вот уж не думал, что попаду в эту ловушку. Тебе разумнее будет сдаться, малаш, всех победить тебе не в силах. Твоя правда, Альдунар, всех мне точно не перебить, пока ты здесь. Ты, видно, сразу понимаешь обстановку вокруг себя. Не только по этой причине, тут дело скорее в тебе, Альдунар. И в чем же дело? Видишь ли, возможно, я бы смог тебя одолеть сразу еще тогда в цитадели, не будь ты парией. Парией? Да, Альдунар, ты пария, или же как их еще называют, неприкасаемыми или пустыми. Ты, простыми словами, существо, что является моим природным врагом. Само твое нахождение рядом со мной заставляет меня испытывать мучения. После я перевел свой взгляд с него на других солдат. Правда, я удивлен, что остальные рядом с тобой не чувствуют влияния твоей силы. В каком понимании? Видишь ли, все пари до единого, с самого рождения становятся изгоями, все люди, не имеющие связи с силой, что я использую при виде пари или когда они находятся рядом с ними, начинают испытывать ничем не объяснимую подсознательную неприязнь, из-за чего пари могут умереть еще в младенчестве от рук своих собственных родителей или опекунов. Вот как? Что ж, теперь это объясняет, почему ты не сражался со мной в полную силу. После он начал медленно ко мне подходить, отчего я начал еще сильнее испытывать давление, правда, оно было куда слабее, чем в нашу первую встречу. Вот только я знаю о своей силе, подобных мне здесь называют отрешенными, мы не можем принимать дары, что до Тена Макаэлис, а также мы невосприимчивы к астралу, иному измерению, над которым не властно даже время, а ты как раз используешь ту самую энергию. Астрал, а вот это уже интересно, никогда не слышал о таком. Похоже, что я столкнулся с местными пользователями варпа, хотя на этот СЧТ у меня есть сомнения, ибо варп здесь спокоен, как вода в нетронутом стакане. Возможно, он говорит о какой-то другой силе, что ему не подвластно, а его сила реагирует на меня, считая меня пользователем этого астрала. Разве? Он усмехнулся и остановился. А что тогда ты используешь? Более того, как ты используешь эту силу, ведь наша богиня контролирует это измерение полностью, и любая попытка брать оттуда энергию не останется для нее незамеченной. Так, похоже, картина начинает проясняться, он точно говорит не про варп, ибо варп чист, а это значит, что я имею дело с совсем другим измерением. Про этот астрал надо расспросить будет Алинару или Калдена, возможно, им об этом что-то известно. А кто сказал, что я беру энергию из так называемого астрала? У меня совсем другой источник сил. Другой источник? Да. И что же это за источник? Моим источником сил является варп, или же, как его еще называют, имматериум, место сосредоточения мыслей, эмоций и чувств. Хм, никогда не слышал о таком, но тем не менее ты сам только что усложнил себе ситуацию, рассказав о своей силе и то, как с ней бороться. Ну, что сказать, не очень люблю эльхкие битвы. Судя по твоим словам, ты отказываешься сдаваться, я прав? В точку. В таком случае, убить его. Все солдаты, услышав приказ, взяли оружие и побежали прямо на меня. Я мигом достал из-за спины косу, так как она мне понадобится в этом случае. Стоило нескольким солдатам подойти ко мне ближе, как я нанес боковой удар, от которого они повалились с ног, некоторые из них при этом получили раны. Я же решил не стоять на месте и начал двигаться, поменяв при этом косу на кинжал. Инквизиторы же начали стрелять в меня заклинаниями дальнего боя. Первым делом я решил разобраться с ними, от них больше проблем, ибо обычные солдаты — это просто мясо, а вот Эльдунара я решил оставить напоследок, так как он здесь единственный, кто предоставляет для меня опасность. Подобравшись к одному из них, я вступил в схватку, пользуясь обострением рефлексов. Я сначала порезал руку в области подмышки, а затем воткнул кинжал в шею, нанося фатальную рану. Солдаты же на месте не стояли и пытались всячески меня ранить, но я отбивался и некоторым из них даже наносил смертельные раны. Должен сказать, они мне очень сильно мешали, однако, несмотря на это, я добрался до второго инквизитора и сначала, мигом сделав подсечку, уронил его на землю, а затем воткнул кинжал ему прямо в прорезь для глаз в его шлеме. Затем я собирался напасть на третьего, но путь мне преградил Альдунар, который собрался снести мне голову своим клинком. «Не пытайся». Я мигом поставил блок, чтобы защититься от удара, но это оказалось обманкой. Он сделал полный оборот вокруг своей оси в противоположную сторону и нанес мне удар в корпус, благо доспехи смягчили удар. Я, естественно, отскочил назад, но стоило мне это сделать, как Эльдунар сорвался с места в мою сторону для удара и целился он мне в грудь. Благо я вовремя достал цепной меч и, использовав его как щит, отбил удар. Затем я отскочил назад снова и поднял с земли меч одного из мертвых солдат, что оказался под моими ногами, а затем я мигом двинулся в его сторону и попытался его ударить, однако он заблокировал удар и пнул меня ногой прямо в живот, тем самым оттолкнув меня в сторону инквизиторов, что стояли рядом друг с другом и готовили совместное заклинание. Я же решил воспользоваться этим и с трудом, но подхватив момент, я одним ударом отскоем голову в полте. Избавившись от инквизиторов, я начал думать, что делать, ибо долго я не выдержу в битве с этим отреченным, особенно с солдатами в количестве ТРХ десятков человек. Но мои размышления прервал клинок, который чуть не отск мне голову. Это был Альдунар, что видно разошелся не на шутку.